Глава 28. Я медленно открыла глаза и резко подскочила, не понимая, где нахожусь. Взгляд скользил по крохотной комнате, стенам, покрытым желтой краской. Напротив стояла односпальная кровать, на которой спала Карина. А рядом с ней на стуле сидел Клим, внимательно вглядываясь в лицо сестры. «Не вставай резко», — мягко сказал он, разворачиваясь ко мне. «А лучше еще поспи». Перед глазами расплывались черные пятна, а голова кружилась. «Что с Кариной? Она ранена?» «Она спит. Ей вкололи снотворное и успокоительное». «Сколько мы уже здесь?» «Со вчерашнего вечера». «Где Дэн?» — в панике поинтересовалась я, уже не понимая, что сон, а что явь. Вот Марк Анатольевич сообщает, что Дэн мертв, а затем появление Грозовского. И, надеюсь, это была не галлюцинация. «Скоро приедет», — успокоил меня Клим. «А мама, Лёшек?» — обеспокоенно перечисляла я. «В доме, с ними тоже все хорошо. Им можно как-то позвонить?» Клим кивнул, достал из кармана мобильный, набрал номер и попросил своего собеседника пригласить к телефону маму. Я старалась ее успокоить, как могла. Наврала, что мы все еще даем показания и что Марата уже задержали. Пообещала, что скоро мы вернемся к прежней жизни. Мама сделала вид, что поверила, но я уверена, что она снова не спала всю ночь и пила свои многочисленные лекарства. Снова от души пожелала Марату жариться в аду на одной сковородке с мельником. Сбросила вызов и вернула мобильный Климу. «Спасибо», — улыбнулась краешком губ. Отбросила в сторону одеяло и только тогда отметила, что я в больничной пижаме. «Куда ты?» — вскинулся Клим. «Надо». Смущенно улыбнулась я, надела больничные тапки и, пошатываясь, вышла из палаты искать уборную. Спустя несколько минут вернулась обратно и застала Клима в коридоре, сидящем на подоконнике. Он задумчиво о чем-то размышлял, а, увидев меня, подвинулся. Я устроилась рядом. Мы так и сидели, молча, думая каждый о своем, пока в коридоре не появились знакомые лица. Первым шел хозяин кафе, в котором когда-то меня кормил Дэн. И вроде это было совсем недавно, но мне казалось, что прошла целая жизнь. За ним шел Саша, улыбаясь во все 32, а замыкал шествие Иван с очень ярким синяком под левым глазом. Глаз заплыл и превратился в крохотную щелочку. «Привет, подруга». Радушно обратился ко мне Саша. «Как твои боевые ранения? Заживают?» «Куда они денутся?» Пожала я плечами, злобным взглядом буравя Ивана. Ясно ведь, что папа не мультик на карте оставил. А заменить данные мог только он. «Я не буду извиняться». Тут же выставил ладони перед собой Иван. «Здравствуй, милая». Обратился ко мне Вася, отвлекая. «Я вот тебе супчик принес, хочешь?» Я вспомнила его суп и кивнула, сглатывая тут же образовавшуюся слюну. Идти никуда не хотелось. И Вася достал пластиковый контейнер прямо в коридоре. Открыл крышку, нашел в недрах своей сумки ложку и протянул мне. Аромат был такой, что желудок сжался и заурчал, и было так вкусно. «Кстати, мы к тебе с добрыми новостями», — с улыбкой заметил Саша. Я только вопросительно подняла брови, уминая одну ложку за другой. «Марата задержали, а ночью он покончил с собой в камере. Совесть, видимо, замучила». Я подавилась и закашлялась. «Дундук ты, Саня», — наехал на него Вася. «Кто такие вещи во время еды говорит?» Клим хлопал меня по спине, а я, кажется, не дышала, переваривая новость. И сама не заметила, как по щекам покатились слезы. И с этими слезами уходил многолетний страх, который, как мне казалось, навечно въелся в каждую клеточку моего тела. Впервые за 13 лет я почувствовала себя в безопасности по-настоящему. До меня медленно и болезненно доходило, что все позади. И Марат мертв. «Ну и чего ты разревелась?» — поинтересовался Иван. Все как по команде уставились на него. «Что, мультик не понравился?» «Так я не знал, какой твой любимый». Возведя один глаз к потолку, пожал он плечами. «Мы виноваты», — вместо него покаялся Саша. «Но мы хотели как лучше. Так мы смогли найти всех сразу. А если бы следовали плану Дэна, вы до лета жили бы в том загородном доме». Я вздрогнула от упоминания имени Дэна. Мы словно были связаны невидимыми канатами, и чем дальше он уходил, тем больнее мне становилось. Как же я по нему скучала. «Ну, Ваня, погоди», — пообещала я, потрясая кулаком. Вытерла слезы и вернула Васе пустую посудину. «Спасибо». Силы иссякли, а веки, словно налитые свинцом, закрывались сами собой. Клим проводил меня до постели, подождал, пока я лягу, заботливо накрыл одеялом, и снова занял свой пост на стуле у кровати Карины. Я заснула мгновенно. А проснулась от того, что кто-то огромный пытается поместиться со мной на узкой кровати. В итоге Дэн просто уложил меня на себя, крепко обнял и велел. «Отдыхай, снежинка». Проснулась я от того, что затекло все тело. Подняла голову и обнаружила, что почти целиком лежу на Дэне. Плюнула на то, что все мышцы словно покалывала крошечными иголочками. Опустила голову и сильнее прижалась к мощному телу. «Снежка!» — шепотом позвала меня Карина. Мы с Дэном одновременно подняли головы. Сестра сидела на своей постели и смущенно смотрела на нас. «Прости, Дэн, не хотела тебя разбудить». «Всё нормально». Кивнул он, аккуратно переместил меня и поднялся. Грозовский вышел из палаты, и я сонно потерла глаза. «Я к Лёшику хочу», — грустно пробормотала Карина. «А я домой», — согласилась я. «Надеюсь, с мамой все хорошо». Сестра кисло кивнула. Вернулся посвежевший Дэн, взял посетительский стул, который не так давно занимал Клим. Повернул его спинкой вперед, оседлал и серьезно посмотрел на нас обеих. «Есть разговор», — начал он. «Вы должны решить, хотите ли снова стать завадскими и войти в право наследования фирмой вашего отца. Доля Марата достанется тебе и сыну», — указал он на Карину. Это было заманчиво, даже очень. Вернуть себе папины детище и перестать считать копейки от зарплаты до зарплаты. Не выплачивать кредиты, один из которых я просрочила, пока пряталась. Уверена, там уже накапали нехилые проценты. Получить возможность дать Лёшику хорошее образование. А с другой стороны, стать владельцем кровавого бизнеса. Сколько человек погибли из-за денег, которые он приносит. Да и не бизнесмены мы. Ни мне, ни Карине не достали железная воля и звериная хватка, которыми обладал отец. «Что будет, если мы согласимся?» — спросила Карина, кусая губы. «Вы находитесь в федеральном розыске. Поедете в Питер. Объявят, что вас нашли. Пройдете процедуру идентификации и через полгода станете официальными наследницами», — сухо ответил Дэн. Меня покоробило выражение «поедете», а он? «А ты?» — не сдержалась я. «Ты поедешь с нами?» Дэн отрицательно мотнул головой. «Не могу», — коротко проговорил он. «Почему?» — пристала я. «Просто не могу. Я нужен здесь», — ровно сказал Дэн. «Значит, и я не еду», — решила я, вцепившись в Грозовского взглядом. И мне показалось, или он действительно немного расслабился. «А что, если нас не найдут?» — задала новый вопрос Карина. «Тогда фирму продадут, и деньги разойдутся по благотворительным фондам, как и завещал ваш отец. У Марата нет наследников, кроме тебя и сына». Карина закусила губу и уставилась в пол. Я хорошо понимала ее метание. Кара хотела все время быть с Лёшиком, а не пропадать месяцами в командировках. И как любая мать хотела для своего ребенка самого лучшего. К сожалению, в наше время самое лучшее достается только тем, у кого есть за плечами приличный банковский счет. «Тогда мы останемся Лукониными», — наконец решила она. «Фонды ведь надежные, они действительно людям помогают». «Да». «Хорошо. Все равно Клим обещал меня здесь на работу устроить», — загадочно улыбнулась Карина. Я удивленно приподняла бровь, недоумевая, когда они умудрились сблизиться. Ведь боялась же его, как огня. А потом ухмыльнулась возможности породниться с Климом. Он вызывал симпатию, а ужасные шрамы я давно перестала замечать. «Принято», — согласился Дэн. «Собирайтесь домой». «Домой?» — не поверила я. «Правда?» «Кривда», — сказал «домой», значит, именно «домой», — съязвил он, улыбаясь краешком губ. «Вот так просто?» У меня в горле пересохло. И вроде знала, что все закончилось, но до конца не верила. «И мы вернемся к прежней жизни?» «Почти», — загадочно ответил Дэн. «Почему почти?» Я облизала пересохшие губы и вскочила на ноги. «Снежинка, собирай вещи, болтаешь много». По-доброму пожурил он. Я фыркнула, отвернулась, а потом, наплевав на то, что у нас имеются свидетели, резко развернулась и в два шага подбежала к Дэну и запрыгнула на него, обвив руками и ногами, как мартышка. И, наконец-то, поцеловала любимые губы. Грозовский выдохнул мне в губы, жадно отвечая на поцелуй. Тело горело так, что казалось еще немного, и одежда задымится и истлеет, упав к нашим ногам горсткой пепла. «Собирайся». Нетерпеливо поторопил Дэн, намекая, что больничная палата и деликатно вышедшая в коридор Карина — не лучшие обстоятельства для занятий любовью. «Угу», — согласилась я, и недовольно спустилась на пол. Не то чтобы мы сильно стеснялись заниматься этим в больничной палате, просто стыдно было заставлять ждать Карину в больничном коридоре. Я приоткрыла дверь и махнула сестре, которая, понимающе ухмыльнулась, возвращаясь в палату. Уехать сразу не получилось. Сначала пришлось ждать доктора, который выписал нам витамины, постельный режим и полный покой. Судя по взгляду Дэна, рекомендации он собирался выполнять неукоснительно, особенно ту, которая касалась постельного режима, интерпретировав ее по-своему. И только после того, как доктор покинул палату, оставив на тумбочке два листочка с рецептами, принесли наши вещи. Переоделись мы быстро. «А ваша мама с Лёшей уже тоже едут домой», сообщил нам Дэн по дороге к его машине. Мы с Кариной уселись на заднем сиденье, и Грозовский дал по газам.